Танец над бездной. Если долго смотреть в бездну, та бездна начинает смотреться в тебя. 5 осенних месяцев 1888 года, последние творческие месяцы Ницше, явление небывалое в летописях творчества. Никогда, может быть, на протяжении столь краткого промежутка времени, гений единичного человека не совершал такой огромной, такой напряженной, такой величественной и гиперболической работы. Никогда человеческий мозг не был так наводнен мыслями, пронизан образами, опьянен музыкой, как мозг этого в те дни уже отмеченного судьбой человека. Для этого избытка, для этого бурно изливающегося экстаза, для этой фанатической ярости творчества история духа всех времен не знает примера в своих необъятных далях, кроме, может быть, одного — современности. В том же году под той же широтой переживает другой художник, такой же неистовый, уже загнанный в безумие подъем творчества. В саду и в сумасшедшем доме в Арле. С той же стремительностью, с той же исступленной одержимостью светом, с той же маниакальной избыточностью творчества создает свои картины Ван Гог. Едва закончит он добела раскаленную картину, как уверенный штрих уже ложится на новое полотно, без обдумывания, без промедления, без размышлений. Творчество стало диктовкой, демоническим ясновидением и быстровидением, непрерывной цепью видений. Друзья, покинувшие его час тому назад, вернувшись, с изумлением видят новую законченную картину, а он с еще не высохшей кистью, с горящими глазами, уже принимается за третью. Демон, схвативший его за горло, не дает передышки, не терпит перерывов. Что ему до всадника, чье пышущее огнем пылающее тело будет растоптано копытами бешено скачущего коня? Так создает и Ницше произведение за произведением, без остановки, без передышки, с той же неповторимой ясностью и быстротой. 10 дней, 2 недели, 3 недели — вот сроки создания его последних произведений. Зачатие, созревание, рождение, первоначальный набросок и окончательная форма — все эти стадии пролетают здесь с быстротой пули. Нет инкубационного периода, нет остановок, исканий, нащупываний, нет изменений и поправок. Все выливается сразу в окончательную, неизменную, совершенную, горячую, тут же застывающую форму. Никогда не развивал человеческий мозг такого мощного электрического напряжения, сверкающего в каждом судорожном слове. Никогда не сплетались ассоциации с такой волшебной быстротой. Едва возникшее видение — уже слово, мысль, сама прозрачность, и, несмотря на эту неимоверную полноту, не чувствуется ни малейшего труда, ни малейшего усилия. Творчество давно перестало быть для него деятельностью, работой. Это чистое, непроизвольное тайнодеяние высших сил. Потрясенному духом достаточно поднять взор, дальновидящий, дальномыслящий взор, чтоб открылись ему, как и Гёльдерлину, в последнем взлете к мифическому созерцанию, необъятные просторы времени в прошлом и в будущем. И он, одержимый демоном ясности, с демонической ясностью видит свою добычу. Достаточно ему протянуть руку, горячую, быструю руку, чтобы схватить их. И едва прикоснется он к ним, как они наполняются кровью, трепещут музыкой, оживленные и одушевленные. И этот поток мыслей и образов не останавливается ни на миг в течение этих поистинно наполеоновских дней. Дух затоплен разливом, предан насилию, насилию стихийных сил. «Заратустра овладел мною», всегда сообщает он о какой-нибудь одержимости, о беззащитности перед непреодолимыми силами, как будто в глубине его существа обрушилась скрытая плотина разума, органической самозащиты, и неуемный водопад катит свои волны, над обессиленным, над величественно обезволенным пловцом. Быть может, вообще никогда и ничто не создавалось таким избытком силы, в экстазе говорит Ницше о своих последних произведениях. Но ни одним словом он не обмолвился о том, что эта сила, так щедро его одаряющая, так ярко его озаряющая, исходит от его существа. Напротив, в благоговейном упоении он видит в себе лишь мундштук потусторонних императивов, лишь носителя высшей священной демонической стихии. Но это чудо вдохновения, ужас и трепет этой в течение 5 месяцев неутихающей творческой грозы, кто решится его изобразить после того, как он сам в восторге благодарности, сияние непосредственного, самого жизненного чувства изобразил свое переживание? Я могу лишь переписать эту страницу молниями изваянной прозы, так как он ее написал. Имеет ли кто-нибудь в конце 19 столетия ясное представление о том, что поэты сильных эпох называли вдохновением? Если нет, то я это опишу. Действительно, при самом ничтожном остатке суеверия в душе почти невозможно отказаться от представления, что являешься только воплощением, только мундштуком, только посредством сверхмощных сил. Понятие «откровения» в том смысле, что внезапно, с невыразимой достоверностью и тонкостью, нечто становится видимым, слышимым, нечто такое, что глубоко потрясает и опрокидывает человека, только описывает факты. Не слушаешь, не ищешь, берешь и не спрашиваешь, кто дает. Будто молния сверкнет мысль, с необходимостью, уже облеченная в форму. У меня никогда не бывало выбора. Восторг, неимоверное напряжение которого иногда разрешается потоком слез, восторг, при котором шаг — то бурно устремляется вперед, то замедляется. Полный экстаз, пребывание вне самого себя, самым отчетливым сознанием бесчисленных тончайших трепетов и увлажнений, охватывающих тело с головы до ног. Глубина счастья, в котором самое болезненное и мрачное, действует не как противоположность, а как нечто обусловленное, вынужденное, как необходимая краска среди такого избытка света. Инстинкт ритмических отношений, оформляющих обширные пространства, протяженность, потребность в широком ритмическом охвате может почти служить мерой для силы вдохновения, как бы противовесом давлению и напряжению. Все происходит в высшей степени непроизвольно, но как бы в урагане ощущения свободы, безусловности, божественности, мощи. Самое замечательное в этом — непроизвольность образа, сравнение. Утрачивается всякое понятие об образе, о сравнении. Все дается как самое точное, самое верное, самое естественное выражение. Действительно, кажется, говоря словами Заратустры, будто предметы сами приходят к тебе и сами сочетаются в сравнение. Тут все предметы, ласкаясь, приходят в твою речь и льнут к тебе, ибо они хотят ездить на твоей спине. Здесь раскрываются перед тобой все слова и все ларцы слова. Всякое бытие здесь хочет стать словом. Всякое становление хочет учиться у тебя речи. Вот мой опыт вдохновения. Я не сомневаюсь, что нужно вернуться на тысячелетия назад, чтобы найти кого-нибудь, кто скажет, и мой тоже. Эта самоупоенная, самогимническая интонация счастья, я знаю. Наши врачи видят в ней эйфорию, восторг, предшествующий гибели, и стигму мегаломании, самовозношение, типичное для душевнобольных. И все же спрошу я, кем изваяно в вечности с такой алмазной ясностью состояние творческого экстаза? ибо самое изумительное, самое своеобразное чудо последних произведений Ницше в том, что высшей степени экстаза здесь сомнамбулически сопутствует высшая степень ясности, что они остаются мудры, как змеи, среди вакханалии своей почти животной силы. Обычно у экстатиков, у всех, чья душа опьянена Дионисом, неподвижны уста, и слово их озвучено мраком. Будто из глубин сновиденья звучат их смятенные вещие речи. Все они, заглянувшие в бездну, навсегда сохраняют орфическую, пифическую, тайноведческую интонацию потустороннего языка, внятную нашему трепетному чувству, но непонятную уму. Но Ницше остается алмазно ясен среди экстаза, непоколебимо твердым и острым остается в пламени опьянения его слова. Быть может, никто из смертных не вглядывался в бездну безумия так глубоко и зорко, так властно и ясно, без малейшего головокружения. Показания Ницше не подкрашены, не подтушеваны тайной, как у Гёльдерлина, как у мистиков и пификов. Напротив, никогда он не был ясней и правдивей, чем в свои последние мгновенья в свете сияющей тайны. Правда, губительно это сиянье, фантастическая, болезненная яркость полуночного солнца в раскаленном ореоле, встающего над ледяными горами, северное сияние души, вызывающее трепет о своим неповторимым величием. Оно не греет, а устрашает. Не ослепляет, но убивает. Не бурные волны ритма уносят его, как Гёльдерлина, не темные воды тоски. Его сжигает собственная яркость, будто солнечный удар безмерного света, безмерного жара, добела раскаленной и уже невыносимой ясности. Гибель Ницше — огненная смерть, исцеление самовоспламенившегося духа. Давно уже пылает и сверкает в судорогах его душа от этой чрезмерной яркости. Он сам в магическом предвиденье нередко пугается этого потока горнего света и ярой ясности своей души. Интенсивности моего чувства вызывают во мне трепет и хохот. Но ничем уж не остановить экстатического потока этих соколом низвергающихся с неба мыслей. Звеня и звуча, жужжат они вокруг него день и ночь, ночь и день, час за часом, пока не оглушит его гул крови в висках. Ночью помогает еще хлорал, возводя шаткую крышу сна, слабую защиту от нетерпеливого ливня видений. Но нервы пылают, как раскаленная проволока. Он весь электричество, молнии, вспыхивающие, вздрагивающие, судорожное пламя. Удивительно ли, что в этом вихре скоростей вдохновения, в этом безудержном водопаде гремящих мыслей, он теряет твердую, ровную почву под ногами, что Ницше, разрываемый всеми демонами духа, уже не знает, кто он, что он, безграничный уже не видит своих границ. Давно уже вздрагивает его рука, с тех пор, как она пишет под диктовку высших сил, а не человеческого разума, подписывая письма именем Фридрих Ницше, ничтожный сын наумбургского пастора, подсказывает ему смутное чувство, это уже давно не он, переживающий неимоверное существо, которому нет еще имени, колосс чувства, новый мученик человечества. И только символическими знаками «Чудовище», «Распятый», «Антихрист», «Дионис» подписывает он письма, свои последние послания, с того мгновения, как он постиг, что он и высшие силы — одно, что он уже не человек, а сила и мессия. «Я не человек, я динамит. Я — мировое событие, которое делит историю человечества на две части», — гремит его гордыня, потрясая окружающую его пустоту. Как Наполеон в пылающей Москве с среди бесконечной русской зимы, видя лишь жалкие обломки великой армии, все еще издает монументальные, грозные манифесты, величественные до грани смешного, так Ницше, запертый в пылающем Кремле своего мозга, обессиленный, собирая рассеянные отряды своих мыслей, пишет самые убийственные памфлеты. Он приказывает германскому императору явиться в Рим, чтобы расстрелять его. Он требует от европейских держав вооруженного выступления против Германии, на которую он хочет надеть железную смирительную рубашку. Никогда столь апокалипсическая ярость не свирепствовала так буйно в пустом пространстве. Никогда столь величественная гордыня не уносила человеческий дух так далеко за пределы всего земного. Будто удары молота разбивают его слова все мироздание. Он требует, чтобы летоисчисление начиналось не с Рождества Христова, а с появления Антихриста. Свое изображение он ставит над образами всех времен. Даже болезненный бред у Ницше величественнее, чем у других ослепленных духом. И здесь, как во всем, царит у него великолепная, смертельная чрезмерность. Никогда не испытывал творящий человек такого потока вдохновения, как Ницше в ту неповторимую осень. Так никто еще не творил, не чувствовал, не страдал. Так может страдать только Бог, только Дионис. Эти слова зарождающегося безумия таят ужасную правду. Ибо в этой тесной комнате в четвертом этаже и в берлоге в Зильс-Мария вместе с больным, издерганным человеком Фридрихом Ницше летятся самые отважные мысли, самые величественные слова, какие были пережиты концом столетия. Творческий дух нашел приют под низкой, солнцем накаленной крышей и здесь изливает на несчастного, безвестного, одинокого, робкого, потерявшегося человека всю свою полноту, свыше меры, какую может вынести человек. И в этом тесном пространстве, задыхаясь бесконечностью, шатаясь, блуждает испуганный, бедный земной рассудок под тяжестью ударов молнии, под бичами озарений и откровений. Некий Бог мнится ему, как и ослепленному духом Гёльдерлину, некий Бог веет над ним, огненный Бог, чей взор ослепляет и чье дыхание сжигает. В трепете тщится он познать его лик, и в изнеможении бродят его мысли. И он, переживающий, создающий, сознающий в муках несказанное, не сам ли Бог, Бог мира, убивший другого Бога? Кто же? Кто же он? Уж не распятый ли он, мертвый Бог, или живой? Бог его юности — Дионис, или, может быть, сразу и тот, и другой, распятый Дионис? Все смятение мысли. Слишком бурно бушует поток, переполненный светом. И что это? Свет или уже музыка? Тесная комната в четвертом этаже на Виа Альберта начинает звучать. Сферы парят и сияют, небеса объяты светом. О, какая музыка! Слезы текут по его усам, теплые, горячие слезы. О, божественная нежность! О, изумрудная радость! А теперь, какие светлые краски! И внизу на улице все улыбаются ему, все кланяются. Как они приветствуют его! И это разносчица. Она ищет для него лучшие яблоки в своей корзине. Все склоняется перед ним, бога-убийцей. Все ликует, но почему? Да-да, он знает, Антихрист пришел в мир. И они возглашают «Осанна! Осанна!» Все гремит. Мир гремит в ликованье и в музыке. И вдруг тишина. Что-то упало. Это он. Он сам упал перед дверью своего дома. Его несут наверх. Вот он уж в комнате. Как долго он спал, какая тьма вокруг. Вот рояль. Музыка, музыка. И вдруг в комнате люди. Ведь это Овербек. Нет-нет, он в Базеле. А сам он где? Он не знает. Почему они смотрят так странно, так озабоченно? Потом вагон, вагон, как грохочет колеса. Как странно грохочет, как будто вот-вот запоют. И вот поют, поют его баркаролу, и он поет с ними в тон, поет в беспредельной тьме. И потом где-то в комнате, в незнакомом месте, где вечный мрак, нет больше солнца, нет больше света, ни здесь, нигде. Где-то внизу голоса людей, вот женщина, быть может, сестра, но ведь она далеко, навсегда. Она читает ему книгу. Книгу? Разве сам он не писал книг? Кто-то ласково отвечает ему, но он уже не понимает слов. Тот, чьей душе отшумел такой ураган, навеки глух для человеческой речи. Тот, кто так глубоко заглянул в глаза демону, ослеплен навеки.